Часть седьмая. Водитель медведей, Алеша Сабанеев, происходящий все из тех же кустарей Слободы Ловецкой, знаменитый своими светскими лаками, забракован был к работе из-за грубых рук. Алеша Сабанеев был черен собой, похож на азиатца, и чтобы досадить своим односельчанам, он сдружился с цыганами, пел выдуманным и крикливым голосом непонятные песни. Цыгане доверили ему водить зверей. Он оказался весьма искусным водителем, слегка замысловатым и мечтательным. Правда, цыгане предложили ему ехать в Москву. Двое цыганят с бубном сопровождали его. Он пошел. Медведи капризничали, у них болели животы. Подвод по случаю уборки хлебов было трудно найти, да и для того, чтобы вести больного медведя, лошадь надо найти особо смирную. Последний переход под Ужгинский Кремль получился чрезвычайно утомительным. Алеша Сабанеев мало надеялся на возможность добыть квартиру для своих медведей в Кремле, почти все кремлевцы имели скотину, хозяйство, а даже курица и та боится медведя и плохо спит. Поэтому Алеша очень обрадовался, когда сторож у огородов согласился пустить на ночевку медведей и вожака. А Сабанеев лег спать вместе с медведями. Он устал, заснул быстро, и так как медведи всегда внушали ему беспокойство, то, проснувшись, он остолбенел. Ему в свете зари показалось, что медведь влезает в окно. Заря освещала высохшие цветы странным светом, напоминающим водку-зубровку, и засохшие цветы расцвели. И тут только он разглядел короткие ноги и вздох человека, который так желает отдохнуть, что почти заснул. Человек прыгнул, раздался испуганный медвежий рев, сено поднялось бешеным вихрем, все смешалось в голове Сабанеева, затрещали стены сарая, сторож выскочил и ошалело ударил в чугунную доску. Сторожу казалось, что стены сарая колышутся, что пыль хлещет над падающими стенами. Из сарая неслись крики и вопли медведей, ворота дрожали, сено прорывалось из окна. Сторож трепетно думал, что напрасно он прельстился жалким вознаграждением, которое ему обещал цыган, и возможностью лестного разговора с водителем медведей, которым можно было бы позже похвастать кое-кому и в Кремле. Часть восьмая. Четверо искали ночевку. Вавилов шел позади и от усталости не мог ни соображать, ни сопротивляться. Четверо хотели сначала остановиться у гуся-богатыря, знаменитого пьяницы мануфактур, но тесная хибарка его была плотно забита кутищами. Гусь весело закричал: «Приходите через неделю, думающие!» Четверо пошли спать к шинкарке Арясевой. Рядом с шинкаркой, в зеленом домишке, проживала самая дорогая из гулящих, 40-рублевая Клавдия. Четверо купили водки, заказали самовар. Вавилов, чтобы передохнуть, лег во дворе на бревна. Но и на бревнах было слышно, как Колесников наускивал пицкуса на лясных. И как хвастался, что жена его не видела 7 лет, а он не спешит в богатый дом к 5 Петрам, а лег спать с друзьями. Мезенцев тоже пожелал изумлять друзей. Он выпил стакан водки, завизжал: «Изоляторничал я много раз, и ради друзей могу по первому зову». И чтобы доставить радость четверым, чтобы показать мир с Вавиловым, он вынес ему ломоть арбуза. Вавилов подумал, не стоит есть, но съел. К водке его не звали. Он томился, но просить водку было стыдно. Он задремал. Его разбудил молодой и длинный смех. У забора стояла Клавдия, он узнал ее по описаниям. Рассказывали о ней, что получает она от заказчиков по 40 рублей в ночь, поет песни лучше любой цыганки, говорит лучше любого оратора, да и ткачихой была из лучших. А вот затомилась, пьет и любит пьяниц. Она с любопытством смотрела, как четверо гремели посудой. как Колесников перекатывал в розовых ладонях арбуз, как Мезенцев вопил «Минирую события с сегодняшнего дня! Минирую во что бы то ни стало!» Клавдия спросила, «А тебя, рыжий, не угощают? Плохо жалобничаешь?» «Вот натешится, перепадет и тебе стаканчик. Жулики они поломаться любят». «Безработный?» «Ищу». «Коммунист?» «И сам не знаю теперь». «Видно из ухабеля рыжего. Не опирайся, парень, на лед. Не доверяйся, парень, коммунистам. Скажут тебе, пришел в мануфактуры, запишись на биржу. А там и без тебя, рыжий, 5000 али больше. А они больше тебя понаторели в безработице, и не переждать тебе их, рыжий. Вот я тебе и говорю, повиснешь ты через неделю или через месяц на кривом суке». «А сказывали про тебя, Клавдия, что ты весела и утешительна». «И о плечах тебе моих сказывали?» «Сказывали и о плечах. И о грудях, рыжий, сказывали?» «Плохо запомнил». «Ну, видно, неплохо. Так вот, если бы у тебя имелось 40, я тебе бы пропела, что, мол, рыжий, хоть Волга и начинается с ключа, а впадает она в море. И еще, может быть, сказала рыжий, что огонь ты на голове носишь, как светец. А бесплатно? Чего ради я изъерничаюсь перед тобой своей душой? Ты ведь даже не пожалеешь меня?» Вавилову было приятно разговаривать с ней, так как разговором своим он досаждал четверым, не угостившим его водкой. Они в избе затихли, слушают. Вавилов, как и всех женщин, Клавдии несколько опасался и несколько презирал. Но, желая еще больше досадить четверым, он громко сказал: «Было б сейчас у меня не 40 рублей, а последние 40 копеек, так я бы тебе их отдал, Клавдия». «Ой, как растрогал, ой, как зажег, купец!» — изъяснился рыжий. «Полюбила я тебя, замуж за тебя выйду, на производство вернусь, не надо ли высококвалифицированной ткачихи, товарищи?» А товарищи поцелуют раскаявшуюся Магдалину и заплачут. «Ты знаешь, кто такая Магдалина, рыжий?» «Нет». «И начнем мы, рыжий, работать на фабрике, и поднимется на нас зависть. Про тебя скажут, что ты офицер или незаконно рожденный сын фабриканта. Потому что я тебя, рыжий, в директора проведу. На моторе будешь кататься, а меня...» Она скинула шаль и похлопала себя по круглым и белым плечам. Она была довольна собой. Она посмотрелась в карманное зеркальце. Она уже забыла о Вавилове. Она перескочила через забор и подошла к порогу. «Колесников! Тебе надо к жене идти. Сколько лет она тебя ждала? 7? 7, — прогремел Колесников самодовольно. 7 и еще 7 может ждать. А я вот социализму 8 лет ждала, и не хватило ждания. Гнилое сердчишко, Колесников, гнилое!» Она обернулась к Вавилову. «Я, рыжий, жадная, и ты жаден на деньгу. Не ходи на биржу. Ступай сейчас же к директору и поклонись. А получишь первую монету, неси ко мне. Мы с тобой вместе с заводкой и позже капитализм будем вспоминать. А то ты сейчас работаешь, работаешь, а будто пух летит паном, а в воду упадет и до дна не дойдет, и воды не всколыхнет. Не выйдет у тебя с директором, ко мне вернись. Предайся унижению, рыжий. Я тебя поцелую в лоб твой веснущатый и приведу тебя перед очи Парфенченки, заведующего новой фабрикой. Он ко мне сегодня 40 рублей или больше принесет». Она зашла к четверым, выпила водки. Мезенцев посмотрел на Вавилова с пьяным омерзением. Вавилов поспешно ушел. Деревянный забор, наверху обтянутый проволокой, огибал фабрику. Вавилов увидал правление. Он понимал, что та досада, которую он хотел причинить четырем душевным разговорам с Клавдией, не удалась. Если он окажется ловким и поступит на фабрику, он сегодня не уйдет от шинкарки, от четверых. С отчаянным лицом он предстал перед директором и сказал: «Я хочу на производство». Директор, толстогубый и курносый, в кепке и в очках, наслаждающийся своим правильным пониманием нужд рабочих, принял его отменно вежливо. Он сказал: «Партийный? А если партийный, дорогой товарищ, ступайте в УКОМ. Там вам сначала нагорит, чтоб не дезорганизировали работы фабрики, а затем вас направят на биржу». И он еще вежливо спросил, поднимая с пола окурок, брошенный Вавиловым: «Высокой квалификации?» И Вавилов, понимая, что говорит с обидным и для себя, и для директора хвостовством, все же сказал: «Без квалификации». Вавилов вернулся к шинкарке. Мезенцев, любуясь его унынием, налил ему водки. Вавилов выпил. Лясных взволновался, узнав об отказе директора. И тогда Мезенцев тоже взволновался. Он объявил, что сейчас продемонстрирует, как надо поступать на службу. Он ушел, но вернулся быстро. Колесников спал пьяный. Мезенцев сказал значительно: «Назначено в 11». В 11 они были у Клавдии. Весь передний угол ее комнаты увешивали иконы в серебряных ризах. Конопатый и седой человек лежал в кровати. Он курил трубку. Глаза его, умные и усталые, вяло отвернулись от Вавилова. Это был Парфенченко, заведующий новой фабрикой, человек, который проработал на мануфактурах около 40 лет, многое узнал и многое, кажется, скрыл. Он спросил, играют ли ребята, насколько ему известно, двоюродные племянники Клавдии, в шашки. Клавдия сказала: «Если ты, рыжий, думаешь, что мне надо 40 твоих рублей, и ради этого я забочусь, так сдохни лучше на месте». Парфенченко прервал ее: «Клава, подай доску». Она подала. Вавилов с удовольствием обыграл Парфенченко 3 раза. Тот его осматривал с какой-то снисходительной боязнью. На 4-й раз Вавилов запер 3 дамки, и Парфенченко, мешая шашки, решил: «Толку от тебя не получится, рыжий. Но приходи ко мне завтра в 10 утра, выдам служебную записку». Часть 9. Чаев прыгнул, покатился сеном, и то, что произошло дальше, как бы удлинило его прыжок. Сено перешло в шерсть, шерсть поплыла, стала тяжелой, склизкой, пальцы его одеревенели. Сумка и палка его потерялись, ноги его отяжелели, и долго спустя он понял, что его окружил нестерпимый рев. Зловонное дыхание опалило его лицо. Он думал, что, держась за шерсть, он сможет скрыться. Он чувствовал, что ему не следует кричать, и все-таки закричал. И чем больше он кричал, тем крепче он хватался за шерсть, и тем нескончаемее длилось зловонное сено, в котором он метался и которое проткнуло ему глаза. Колеблются стены, трещат доски. Какая-то доска больно ударила его в плечо, словно стараясь снять его со шкуры, и как только она попробовала его снять, он решил, что медведь, теперь он понимал, кто его волочит, немедленно подомнет его под себя. Ему надо кричать как можно громче, и он кричал. Медведь понесся. Острый ветер прыгнул в лицо Чаева. Он попробовал открыть веки, но ветви кустарников впились ему в глаза, и то минутное наслаждение, которое овладело им при мысли, что он не ослеп, исчезло. Ветви хватали его за горло. Он склонился, прильнул к шкуре, он кричал в шкуру. По ногам его больно било железное, должно быть, цепь. Он почему-то был уверен, что медведь мчится по обрыву Волги, и как только медведь бросится в Волгу, и как только его шерсть станет мокрой, и Чаев не сможет держаться, медведь кинется на Чаева, и страх, еще больший, чем тогда, когда он упал в сено, овладел Чаевым. Он захотел попытаться одной рукой схватить ветку кустарника, но едва смог сорвать несколько сухих и жестких листьев, обжегших ему руку. Но, сорвав эти листья, он уже поверил в спасение. Несколько мгновений спустя он смог опять оторвать одеревенелую руку от шерсти и протянуть ее во тьму. Тяжелый сук впился ему в руку. Чаев хотел было приподнять свое тело, но сук сломался, медведь подпрыгнул. Чаев открыл глаза. Змееныш, ловивший, должно быть, на суку последние лучи солнца и не успевший сползти, взглянул на Чаева. Чаев закрутил ветку, змееныш скользнул ему на руку. Медведь вопил. Перевернутый кремль где-то несся позади глаз Чаева. Рвы и лопухи вскочили на него, смяли его своим. Консервная банка, пустая и ржавая, лезла ему в рот. Розовые раковины упали ему на уши. Он покатился, и медведь, самодовольно урча, навалился на него.